Глава 7. Я рыдала на плече у Бретты. Женщина поглаживала меня по спине, бормоча в утешении что-то ласковое. Раньше я не нуждалась в сочувствии, да и теперь тоже, но... Почему тогда плакала в объятиях старой няни? Я всегда держала удары судьбы, но в этот раз надо мной издевались особо изощрённым способом. Засунули в слезливое тело местной красотки, а затем еще и столкнули лицом к лицу с человеком, которого любила, но он умер. Запрещенный удар и нокдаун. Но я поднялась. И этот дракон оказался вовсе не Андреем, хотя я так на это надеялась. Смотрела в безразличные глаза Квинта Октавия Варена, пытаясь заметить хоть малейший знак того, что он вспомнил меня. Пусть тело умерло, а он непостижимым способом перенесся в этот мир. Ничего подобного. Дариец оказался вежливым и корректным, и все. Безликая, бездушная гора мышц. Ни одна эмоция не коснулась его идеально красивого лица, каждую черточку которого я знала и любила. Это не был мой мужчина. Пусть и походил на Андрея как брат-близнец, он был другим. Чужим, холодным, незнакомым, опасным. Он смотрел. Просто смотрел. На пир, что закатили во дворце, а наши повара превзошли самих себя. На музыкантов с инструментами, похожими на балалайки. На старца Вата, что затянул песню о старых добрых временах, когда драконы еще не пришли на земли Альбиона. Вот так, прямым текстом. Гости уедут, придушу собственноручно. Но легат не отреагировал, хотя два центуриона и горстка солдат, что сопровождали его на пиру, заметно нервничали. Казалось, Квинта Октавия не интересовали ни песни, ни неловкая моя благодарность, когда ввели двух белоснежных кобылок и внесли два короба дорогого хлама — подарки императора. Не произвела впечатления огромная вилла, показывать которую я повела его сама. Он просто смотрел, иногда задавал вопросы. В основном стелющемуся, словно ковыль на ветру, виллану Люцию, что преданно заглядывал легату в глаза. Я шла рядом и ждала. Быть может, за поворотом к большому саду, что террасами спускался с холма, либо за хозяйственными помещениями, амбарами, птичниками, бараками для рабов или слуг, он, наконец, узнает меня, обнимет, поцелует и расскажет невероятную историю, похожую на мою, о том, как оказался в чужом мире, в другом теле, приспособился, адаптировался, но всегда помнил меня и жутко скучал. Переживу, даже если полюбил другую, только бы это был он». Дракон ничего не сказал. Лишь однажды увидела проблеск интереса, когда мы поднялись на холм, с которого открывался вид на дворец. Квинт Октавий окинул Вилл взглядом, затем произнес, обращаясь даже не ко мне, а к Виллану, но на языке бригантов. «Эта вилла похожа на мой дом в Антиохии». После чего опять замолчал. И я поняла, окончательно осознала, что это не Андрей, а насмешка судьбы, ошибка природы. Человек, как две капли воды, похожий на умершего возлюбленного, но не имеющий к нему отношения. Ненавижу. Нелюдь. А ведь и правда нелюдь. Гахарит рассказывал, что давно, много поколений назад, драконы пришли из другого мира, рассорившись с темными богами. А, быть может, поплатились за гордыню и непослушание. Почти всех уничтожили, но часть племени спаслась, пробив проход сквозь миры. Случилось это как раз на праздник Самайн, и друиды почувствовали мощнейшее возмущение в природе. Они ничего не могли поделать, проход, соединивший миры, был далеко от наших земель. Драконы захватили власть на континенте, отделенном от Альбиона лишь узким проливом, поработили одно за другим местные племена, ассимилировались и дали начало Дарийской империи, которая разрасталась с каждым поколением, захватывая все новые и новые земли, превращая их в провинции. Кто сопротивлялся, вместо страны получал пустыню, вместо народа — кладбище. Дошли до Альбиона. Посмевших восстать уничтожили, остальные племена покорились — кроме кальзидонов, от которых дарийцы отгородились стеной через всю страну. Альбион стал очередной провинцией на задворках империи. Так и назывался 15-й провинцией, Седесимой. Император посадил своего наместника на юге в городе Лондиниум, а покорным племенам даровал видимость свободы. Правда, душил непомерными налогами, но за это обещал покровительство и защиту. От кого? От воинственных соседей и набегов с материка племен ютов. В общем, жилось на Альбионе весело, задорно, и главное было, чем заняться. Удержать королевство, не разругаться с драконами, отбиться от соседей и захватчиков. А еще этот зараза Квинт Октавий Варен. Какого чёрта он так похож на Андрея? Я было всхлипнула, но услышала звук открывающейся двери. Приказала же никого не пускать. Кто вошёл без разрешения, сдохнет без разговоров. Оглянулась. Нет, пожалуй, этот ещё поживёт. Ко мне направлялся Ангус. Иногда про себя и называла его Гришкой. Гришкой Андроновым, вторым механиком. В руках друид держал глиняный горшок, который источал лёгкий травяной запах. «Что это?» — спросила у него, отводя взгляд. «Знаю, глаза красные, заплаканные. В прошлой жизни команда никогда не видела моих слёз. Мне стало стыдно. Успокоительная настойка. Листья мелиссы, цветы ромашки и горный чабрец». «Спасибо», — взяла горячий горшок, грея об него руки. «Кажется, с непривычки меня колотило, да и зуб на зуб не попадал. Нельзя так много плакать. Я...» «Ты великолепно держалась с дарийцами», — похвалил друид. «Достойно и уверенно. Никто бы не справился лучше Айлика. Твой народ гордится своей королевой». Я покосилась на него с сомнением. Врет или в самом деле хорошо вышло. Главное, не кинулась к легату на шею с криком «Ты жив, любимый!». Хотя, видят боги, мне пришлось нелегко. «Они скоро уедут», — заверил Ангус. Я покачала головой и поманила друида к одному из окон, выходящих на большой холм у реки. «Дарийцам мы отвели пустующее крыло виллы, так как многие из старейшин отправились в освояси, но гости уже разбивали лагерь за стенами дворца, ставили палатки, разжигали костры, огораживали колышками территорию. Кажется, даже легат, несмотря на то, что Люций выделил ему роскошные покои, решил заночевать с солдатами. «Никуда они не собираются», — обреченно произнесла я, заметив в центре лагеря Квинта Октавия Варена. «Провалиться ему на том самом месте». «Им у нас понравилось. Похоже, в Инсуриме мёдом намазано. Актеон тоже загостился». От настойки стало заметно спокойнее. Переодевшись, отправилась на ужин. Сидела во главе стола. По правую руку легат с приближёнными, по левую — король караветтов. Друиды застыли позади меня, словно деревья в белых одеяниях. Руэйт напивался в центре огромного низкого стола, заставленного кушаньями. Я попросила дядю Веритекса и Прасурга присмотреть, чтобы брат не буянил. Если что, разрешила бить по бритой черепушке. Время от времени воины поднимали тосты, в основном за здоровье молодой королевы. Со всех сторон долетало чавканье и иканье. Девушки-рабыни едва успевали подносить блюда с мясом и уносить обглоданные кости. В общем, хорошо сидим. Дарийцы, правда, вели себя не в пример культурнее. Мне было всё равно. Главное, чтобы не дрались. Говорили в основном об урожае, лошадях, достоинствах и недостатках оружия. Даже Квинт Октавий увлёкся беседой с одним из знатных воинов. «Отлично. Глядишь, всё пройдёт спокойно». Я кивнула старцу, с которым до этого провела разъяснительную беседу, и тот затянул песню про любовь и не надо нам войны. Актеон посматривал на меня со значением, норовя подложить на блюдо лучшие кусочки, ухаживал как мог. Я, кстати, решив сделать ему приятное, надела подаренный королём караветов браслет. Вскоре принялись обсуждать завтрашние игры. И тут легат выразил желание не только взглянуть, да пусть смотрит, но и попросил разрешения, вежливый какой, его ребятам поучаствовать. Повисла тишина, даже не гробовая, а какая-то замогильная. Я перевела взгляд на Руэйда. Не дай бог что-нибудь ляпнет. «Правильно ли я поняла, легат Варен, что ваши солдаты хотят принять участие в играх?» Он кивнул и посмотрел мне в глаза. Я спокойно выдержала взгляд. «Хорошая настоечка у Ангуса, забористая». «Зачем?» — спросила у легата. «Это погребальные игры в память о моём отце, с которым вы не были знакомы». «Нам нужен мир», — ответил он. «Желательно весь», — пробормотала я, уверенная, что никто не услышит, но он услышал. «Услышал? Как такое возможно?» Дёрнул головой, кажется, удивился. «Мир!» — заорал Роид, подскакивая на ноги. «О каком мире идёт речь? Вы захватили наши земли! Мы платим вам дань, вы диктуете нам законы!» «Руэйд, заткнись!» — вежливо улыбаясь легату, произнесла я. Вцепилась в металлический кубок, размышляя самой запустить его в брата или приказать прасургу утихомирить. «Вино у нас крепкое, а мозги у некоторых слабые. Веритекс тоже хорош, не усмотрел». «Мы принесли порядок на ваши земли», — произнёс легат. Голос у него был такой... неприятный голос, зато сразу стало тихо. защиту. За последний год уничтожили 6 отрядов ютов на границах бригантов». Бросила взгляд на Прасурга. Старый воин кивнул. «Мы построили по вашей стране дороги и крепости. Ваш народ богатеет, продавая руду купцам из дарийских провинций. Мы принесли вам письменность, строим школы для ваших детей. За это просим уважения. Мне надоело видеть ненависть и презрение в глазах бригантов. Я хочу, чтобы солдаты и ветераны могли свободно выходить за стены Эборока, не боясь очутиться в канаве с перерезанным горлом. Мы — такие же люди, как и вы. Твои солдаты — такие же люди, как и мы». Тихо поправила его я, поражённая его страстной речью. Оказывается, легат может что-то чувствовать, а не только смотреть, словно каменный истукан из святилища трёхликого бога. «Да», — согласился дракон, — «я принадлежу к другому племени, но мы все граждане Дарии». Я промолчала, не зная, что ответить. «Знаешь ли ты, молодая королева, что вокруг Эборока на 3 часа езды нет ни единого поселения бригантов? Землю никто не обрабатывает, ваши пастбища простаивают». «Люди ушли», — за меня ответил Веритакс. «Бриганты сдёрнулись с мест, где жили из поколения в поколение, где похоронены их предки. Они не хотели повторения того, что было. Резня, насилие, грабежи. Это была война. Вы не сразу приняли новую власть», — возразил легат. «Но те времена прошли. За последние 20 лет...» «Будь я королём!» — заорал Руид, перебивая легата. «Выведите его живо!» — приказала я. «Прасург Грэхэм!» После небольшой стычки Руэйда выволокли из зала. «Продолжай», — попросила я. «Можно подробнее о резне, грабежах и насилии?» Тоже нарывалась, но не так сильно, как Руэйд. Легат усмехнулся, но вопрос оставил без ответа. «Война закончена, королева Айлика. Мы хотим жить в мире. Многим ветеранам некуда возвращаться, и они решили остаться на Альбионе». Я удивлённо подняла брови. «Обзавелись семьями. Согласие императора Авелия, дети, рождённые в таких браках, получат дарийское гражданство». И понеслось. На меня обрушился шквал голосов. Некоторые из присутствующих негромко предлагали послать Дарию императора и гражданство туда, куда я раньше посылала спонсоров. Большая часть хотела мира, и демоны с ними, с дарийцами. Пусть живут. Земли бригантов обширны, и места всем хватит. Главное, чтобы чтили традиции и подчинялись древним законам, не творили безобразия, потому что судить будем по нашим законам. Услышав всё, что хотела, я встала, дожидаясь тишины. Своё же решение приняла давно. «Я, королева бригантов Элика, приглашаю легата Квинта Октавия Варона и его людей на погребальные игры в память о моём отце, короле Кедерине. И лично подам пример моим людям, участвуя в гонках на колесницах». Народ слегка растерялся, затем заорал, зашумел восторженно. «Ну что же, погоняем. Шансов выиграть мало, вернее, никаких, но я соскучилась по соревнованиям. Хотела заново почувствовать скорость, драйв, адреналин в крови. Как же мне не хватало своей команды и гоночного Ситроэна. Наверное, замечталась, потому что заметила, что легат посматривает на меня с удивлением. Надо же». Я вызвала у дарийского посланника целых 2 эмоции за вечер. «Дракон умеет править колесницей?» Захлопав ресницами, спросила у него. «Провались всё пропадом. Откуда я знаю, как кокетничать? Никогда раньше так не делала, а теперь в теле Айлики вышло само собой. На то у меня была веская причина. Я хотела, чтобы он тоже участвовал в состязаниях». Губ мужчины коснулась улыбка. Затем легат вспомнил, что сделан из камня. «Холодного такого, гранит называется». «Конечно», — отозвался он. «Тогда принимай вызов королевы бригантов», — улыбаясь, сказала ему, заглядывая в чёрные глаза. «Чёрт, ну почему он так похож?» «Почту за честь», — Квинт Октавий вежливо склонил голову. «Завтра утро, моя лика». Народ заорал так, что стало страшно за барабанные перепонки. Затопали ногами, застучали кулаками по столу, грозя опрокинуть на пол недоеденное. Сразу же принялись делать ставки, причём в основном на меня. Я прикусила губу, стараясь держать довольную улыбку. Надеюсь, завтрашняя гонка, в которой сойдутся королева бригантов и дариец, позволит остальным забыть, что в играх участвуют наши враги. А там, глядишь, вместе из луков постреляют, дротики с копьями покидают. Ну, лица друг другу набьют в честных поединках. Главное, чтобы без кровопролития. «Те лошади, что прислал в подарок император», — начал было легат, Они приучены ходить в колеснице. Думаю, стоит попробовать. Быть может, королеве...» Его прервал Актеон, причем довольно резко. «Уверен, в конюшнях бригантов полно лошадей. И Аэлика обойдется без дарийских. Без дарийских подарков», — рявкнул он. Я нахмурилась. Какая муха его укусила. Уверенно хотел сказать подачек, но передумал. Странно, Прасург говорил, что караветы давно уже смирились с властью драконов. Отец Актеона одним из первых подписал договор с императором. Сейчас же, взглянув в недовольное лицо короля, растерялась. С чего возбудился-то? Понятно, вино у нас крепкое, но... Странная мысль пришла в голову. Неужели ревнует? Кому? К этому чурбану бесчувственному с татуировкой на шее? Эротично, конечно, но... Мне такого не нужно, легату тем более. Погонять на эсседах не удалось. Ужин явно затянулся, тосты ближе к ночи поднимались уже совсем непристойные. Актеон от слов перешел к делу, начав хватать меня за руки. Руэйд давно вернулся и молча напивался в дальнем углу, а дарийские легионеры перемешались с бригантами и вели разговоры мирные, не вспоминая дела минувших дней. Тогда я поняла, что пора идти спать. Тут в тронный зал ввалился запыхавшийся и пыльный вестник. Я поднялась, кивнув прасругу и старейшинам. Попрощалась с дарийцами, пожелав хорошего вечера, заодно спокойной ночи, ну и чтобы боги были благосклонны и так далее по тексту. Новости узнала уже вдали от чужих ушей. Они были так себе, неважные. Этим утром на одно из южных приграничных селений напали. Крестьяне, работавшие на полях, успели спрятаться за чистоколом. Зато молодчики из племени Каритан убили троих пастухов и угнали скот, более 40 голов. Под горячую руку попались еще девушки, стиравшие белье в реке, так что вдобавок и позабавились. С южными воинственными соседями отношения у нас были не сказать, что хорошие. Молодой король Вентурий, говорят, еще тот отморозок. Головорез, как и покойный папочка. Воевали последний раз при моем отце, короле Кедерине, положили кучу народу с обеих сторон, после чего заключили перемирие. Сохраняли его больше 2 лет, не считая небольших набегов на приграничные поселения. Я надеялась, это именно тот случай, а не провокация, за которой последует война. Обвела взглядом советников, разрешив им высказаться. Молодые требовали собирать армию, идти войной, отбить наших коров, отомстить за пастухов, заодно разграбить пару деревень, а то засиделись без дела. Старейшины, что поумнее, советовали уладить дело мирным путем. «Воевать не будем», — согласилась я. «Потребуем объяснений, затем извинений. Но народ все же поднимайте». «Мало ли». И пошла я собираться в военный поход. Обалдеть. Все, Лика, доигралась. Угнанный скот, убитые пастухи, поруганные селянки. Может, наябедничать легату, пусть приведет 9-й легион, будем вместе коров искать. Нет уж, сами разберемся.